«И что не так?» «Да все не так, воробушек», — устало вздохнул наемник, отсмеявшись. «Жаль, что отец не особо готовил тебя к принятию дел рода, видимо, надеясь на появление наследника. Маг в своем жилище практически всесилен, если у него достает энергии из родового источника, и есть время на подготовку. Единственный способ быстро проникнуть в поместье, как и выбраться из него, это либо применение таких чар, которые и магистру дадутся слишком тяжело, либо предательство. Ну а уж выбраться из логова черного мага, да еще такого, как этот Блэк. И что в нем такого, Оса? Стоп, ты сказал предательство. Вдруг вспыхнуло осознание в голове Жаклин. Так тогда, когда мы... Да, ты все правильно поняла, согласно качнул головой маг. Никакие наемники ни в жизнь не пробили бы защиту на вашем родовом поместье. На это потребовалось бы такое количество времени, что проще было бы самим позвать авроров перед захватом. Их провели. Что? Но кто? Перед глазами девушки как наяву начали проносить картины из прошлого. Разбросанные тела прислуги, пытающиеся безуспешно закрыть страшную рану на месте груди гвардеец, пылающие останки здания. Точно не знаю, развел руками бывший телохранитель. Только вот доступ к родовому камню был у твоего отца, твоей матери, домового эльфа и у моего дяди. С мертвенно-бледным лицом проговорила Вейла. Он как же так, он же тогда катал меня на метле, убью его. Чего бы мне это не стоило, убью. Как инфернал, продолжала она твердить эти слова, пока по щекам катились злые непослушные слезы. Тише, успокойся, как и в ту злополучную ночь, прижал ее к себе бывший наемник, бывший телохранитель, воспитатель и нянька, успокаивая сотрясающуюся от рыданий девушку. Для начала, нам с тобой нужно выжить, ну а позже, с помощью наших новых знакомых можно будет попытаться уже и отомстить. А внутри у черствого, прожившего не самую спокойную жизнь опытного мага, скреблись кошки. Все, что он сказал, было правдой. Тщательно оберегаемой от его подопечной, которая, узнав ее, могла наделать глупости, правдой. И глубоко внутри ему было стыдно за то, что он рассказал ее именно сейчас, перед, возможно, самым трудным выбором в жизни у девушки, которую он помнил еще ребенком. Но Рене Бошер не мог допустить, чтобы та, которую он оберегал уже, кажется, всю жизнь, сделала выбор, окончившийся ее смертью, о добровольности которого так тщательно расписывал темный маг. А еще, Рене Бошер, хотя и не признавался в этом даже самому себе, очень хотел жить. Часть 28. Примечание к части. Спасибо за ваши отзывы. Автор подразобрался с делами и готов писать дальше. Для этого потребовалось всего-то лет 5 XDD. В общем, торжественно обещаю, что не пропаду, пока не закончу этот фанф. Глав можете ожидать по одной в неделю. Пораньше главы будут выходить на бусте. Всех обнял, Бету расцеловал. Пеп, а Бета готова кусаться, куда без редактуры главу выгрузил. На удивление, все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Выращенный гомункул идеально сыграл роль возрожденного темного властелина. Рене неплохо изобразил моего старого знакомого Питера, чей волос, уж не знаю, каким образом, предоставил Крауч-старший. Я же проследил за тем, чтобы у Барти не было сомнений в том, что мерзкое существо, приказывающее ему жениться на первой встречной для успешного восстановления его темнейшества, и есть лорд судеб собственной персоной. Единственное сомнение у меня было в том, что Барти все-таки не решится пожертвовать своим нерожденным ребенком, пусть и от незнакомки. Это явно было не совсем то, на что может пойти даже самый преданный сторонник, особенно воспитанный в среде чистокровной аристократии, для которой потомство было очень важным аспектом жизни. Однако для Барти, который за время нахождения под непростительным, похоже, совсем двинулся умом, это было как нечто само собой разумеющееся. Ребенок, да и Мордрит с ним, если это поможет окончательно возродиться кумиру и повелителю. После короткой малой свадебной церемонии в присутствии одного свидетеля, а также последующей консумации брака, Барти отправился в страну розовых пони, или что там может сниться сумасшедшему волшебнику. Гомункул был уничтожен, а гости поместья отправились в отведенные им комнаты, приводить себя в порядок. Даже если с первого раза ничего не получилось, ну, Краучу повезло, что мисс Трифлепики добровольно согласилась и на это. Когда я навел справки, то был очень удивлен узнать, что наемница под кличкой Воробей, оказывается, давно разыскиваемая наследница довольно богатого французского, в прошлом графского рода, который, после одного несчастного случая, лишился львиной части своих членов, сменил главу, однако только прибавил в богатстве и влиянии нынешней магической Франции. Только, разыскиваемая пропавшая без вести сиротка на словах, в гильдии убийц Жаклин также имела награду, в сумме эквивалентной весу ее самой в золоте. Примечательно, что только мертвый. Разобраться в хитросплетениях французской политики было несложно, сложнее было организовать еще одну встречу с Краучем-старшим, только уже вместе с потенциальной невесткой, которая, как я понял, смогла истребовать с Крауча что-то еще, помимо предложенного первоначально щедрого денежного вознаграждения и гарантии неприкосновенности. Впрочем, это уже было совсем не мое дело. Я вообще скорее выполнял роль посредника, не учитывая, конечно, что действовал и в своих интересах, а гости находились практически в полной моей власти на период их нахождения в доме, принадлежавшем роду Блэк. Своим положением я не злоупотреблял, и вообще, как по мне, был максимально вежлив с теми, кто в целом с начала знакомства попытался меня убить. Как оказалось, и в той шайке двое французских беглецов не случайно оказались. Деньги не пахнут, даже те, которые получены за торговлю разумными существами, так что мне не было жаль молоденькую Вейлу. Она получила то, что хотела, когда вполне могла отказаться. Как я уже упоминал, добровольность – это не пустой звук в подобного рода вещах. Так что, когда представление сыграло и актеры вернулись на места, я вернулся в свой кабинет и налил немного янтарной жидкости из стоящего на столе холодного графина. Меня ожидал один из немногих спокойных вечеров за чтением одной интересной книжки из семейной коллекции. Той, что из закрытой, даже для других членов семейства, части. Энда, дела явно потихоньку налаживаются, оценил я вкус 50-летнего бурбона. Терпкий напиток наждаком прошелся по рецепторам, смывая легкий привкус шантажа на губах. Мне предстоял долгий вечер. Следовало заполнить хотя бы часть пробелов, что имелись в моем образовании еще со времен давно прошедшей молодости Сириуса, и сделать это требовалось как можно скорее, хотя бы из соображений личной безопасности, ведь попасть впросак, не зная какой-то очень важной мелочи, в этом мире было до неприличия легко. Ну а завтра, надеюсь, я уже избавлюсь от непрошенных постояльцев и смогу полноценно заняться делами семьи. Политические союзники – это одно, но не только ими и материальным богатством был славен род Блэк. Письма были уже разосланы, следовало напомнить не очень-то верным вассалам об их долге перед сюзереном, разрешить накопившиеся финансовые дела и много еще чего сделать. Но для начала и прежде всего, как полноценному магу, мне нужна была волшебная палочка, идеально подходящая именно мне. Агуста Григорович практически всю свою жизнь посвятил семейному ремеслу. Как и род Ливандеров, Григоровичи занимались созданием магических концентраторов еще со времен Римской империи, ранее Римской республики. Именно тогда, в V веке до нашей эры, путем завоевания и экспансии Рим начал постепенно захватывать все больше других городов, и молодому государству потребовались универсальные концентраторы, которые смогли бы за короткое время, бывшие явно в дефиците, превратить только начинающего ученика в грозную боевую силу. Именно тогда зародилась концепция волшебных палочек, которые существуют по сей день. Созданные по мотивам волшебных жезлов, которыми пользовались сами боги, первые магические концентраторы не отличались особым изяществом. Так, если описанные в творениях Гомера, Илиаде и Одиссея, магические жезлы обладали божественной силой, с помощью которой Гермес мог усыпить тысячи людей, а Афина могла превратить Одиссея в старика, прежде чем вновь сделать его молодым, то созданные руками людских мастеров магические концентраторы лишь улучшали взаимодействие магиков с нейтральной маной, помогая быстрее овладеть несколько ограниченным набором заклинаний. Однако, ничто не стоит на месте. Магический прогресс долго изменял вид и содержание инструментов, пока не пришел к современному виду аккуратных, не слишком длинных, в отличие от посохов, послушных воле хозяина палочек. В то же время любой уважающий себя мастер стремился улучшить эту вершину магической мысли еще больше, находя и дорабатывая возможные изъяны. А ливандеры, например, отточившие за сотни лет мастерство в компоновке сердцевин различных частей магических животных, остановились на трех, взаимодействие с которыми при наличии правильной древесины позволяет раскрыть стихийные аспекты владельца на полную. Их методы обнаружения нужного дерева для корпуса и выбора подходящего магического ядра для создания палочки, идеально подходящей своему владельцу, являются тщательно охраняемым секретом мастера и предметом зависти многих, не таких успешных конкурентов. Григоровичи же всегда больший уклон делали в индивидуальность палочки и ее пропускную способность, не ограничиваясь набором в три жалких сердцевины из всего великолепия существующих магических существ. Всю свою жизнь Агуста посвятил созданию палочки с идеальной сердцевиной и оболочкой, превосходящей прочих товарок на голову или даже два. В отличие от Гаррика Элливандера, с которым у старого мастера велась негласная конкуренция, Григорович использовал в своих сердцевинах не только перо феникса, сердечную жилу дракона и волос единорога. Птица Гром, Нунду, Вампус, да хоть собственные волосы волшебника, главное, чтобы палочка полностью соответствовала своему владельцу, а не штамповалась одним потоком, словно на конвейере. В своих поисках он перепробовал практически все сорта деревьев, даже железо и другие металлы, части тел самих магических животных, в основном кости, и вместе с тем до сих пор не добился идеального результата. Всегда был маленький процент погрешности, несоответствия, который выводил его внутреннего перфекциониста из себя и заставлял сомневаться в собственном мастерстве. В безустанных поисках, в ходе которых из-под его рук выходили воистину шедевры, признаваемые всеми, кроме самого мастера палочек, словно бы насмешкой стало обнаружение ее идеала, который подобно мусору был сложен рядом с другими палочками на прилавке черного скупщика, у которого он иногда за бесценок выкупал старые концентраты для их последующего изучения. В тот день скупщику не повезло. Цена, которую назвал мастер, еще не зная о реальной стоимости этого экземпляра, не понравилась обитателю темного квартала магической Германии, и он решил, что легко может справиться со стариком, который неосмотрительно взял с собой крупную сумму, но едва ли рассчитывал, что получит столь мощный отпор. Представитель древнего чистокровного рода создателей палочек за всю свою жизнь повидал многое, и справиться с неудачливым грабителем не составило Агуста труда даже в столь почтенном возрасте. Куда труднее, по его собственному мнению, было доставать сердечную жилу мантикоры для одного из особо требовательных заказчиков. Вернувшись домой и начав разбирать не раз менявшие владельцев магические инструменты, мужчина едва не лишился чувств, поняв, что после стольких лет безрезультатных попыток, дело его жизни вдруг оказалось прямо перед ним. Старшая палочка, вернее, тогда еще просто неизвестная палочка из бузины, она настолько сильно подходила Агуста, что тот не мог сдержать своего негодования. Как может подходить ему палочка, которая уже давно принадлежала другому волшебнику, не была сделана под его параметры, но при этом абсолютно и полностью подходила незнакомому человеку? Это было немыслимо, возмутительно и попросту скандально, однако являлось фактом, как и другая особенность этой палочки. Впервые за много-много лет работы, мастер не смог распознать вложенную сердцевину. Ее, казалось бы, просто не было, но все же она была, неощутимая, словно нематериальная, как легкое перышко на грани восприятия, которую Григоровичу все никак не удавалось схватить. Загадка, которую можно было решить только одним способом, после которого легендарная палочка была бы утеряна навсегда. Так что, даже если поначалу соблазн был велик, он не стал этого делать, посчитав подобный метод кощунством над легендарным артефактом. Долгое время Агуста бился над решением этой головоломки, однако полностью безрезультатно. Возможности старшей палочки поражали воображение. Идеальная синергия, мощность заклинаний, казалось бы, увеличилась в несколько раз, при этом практически не потребляя энергии самого волшебника. Даже не самый сильный, а именно таким, ничуть не стесняясь, признавал себя Григорович, маг, беря проклятый магический концентратор в руки, вдруг чувствовал себя всемогущим, готовым осушать моря и опускать до уровня земли горы, подобно колдунам из легенд, жившим в древности, еще задолго и до появления самого Агуста, и до становления Римской империи, будь она неладна. Но Григорович отказался от этого и занялся именно тем, что получалось у него лучше всего. Делал палочки, изучая таинственный артефакт, высеченные на нем руны, он сделал множество открытий. Его имя стало знаменитым настолько, что превзошло даже многовековую славу собственного рода. Обладатель старшей палочки. Спустя некоторое время он даже сделал это личным брендом, и лишь немногие знали, что, помимо изучения, Агуста Григорович практически не пользовался старшей палочкой для работы. Слишком велик был соблазн, слишком большой была сила, да и тянущее чувство в груди отдавало привкусом тлена на корне языка, вызывая неясную, смутную тревогу. Со временем, Агуста все же понял, что именно было сердцевиной старшей палочки, которую, согласно преданию, записанному только в 15 веке Бидлем, сделала сама смерть. Но понимание этого не сделало его счастливее, не принесло его душе удовлетворения и желанный покой. Тогда же он понял, почему именно бузинная палочка так охотно давалась в руки любому, кто ее использовал, и по какой именно причине судьба любого ее владельца никогда не оканчивалась хорошо. Когда же никому неизвестный еще молодой человек с золотистыми волосами, похожий на огромную птицу, украл старшую палочку прямо из защищенной всеми мыслимыми и немыслимыми чарами мастерской, предварительно оглушив старого мастера заклинанием, Агуста внутренне радовался, вздыхая с облегчением. В глубине души, не слишком охотно признавая это, он давно хотел расстаться с той, что каждую ночь нашептывала ему странные и ужасные в своем величии видения, что так и просилось в руки, стоило только приблизиться или по случайности оказаться слишком близко. То, что присутствует рядом с человеком с самого его рождения, смотрит через плечо, улыбается и ждет своего часа. То, что примет каждого, подходит и ждет всех. Смерть. Григорович, на самом деле, давно знал, что было оставлено внутри палочки. Согласно легенде, старший Певерелл, человек воинственный, попросил волшебный концентрат, самый могущественный на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, победившего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату. Эту историю Григорович, разумеется, читал и перечитывал множество раз, кажется, способный по памяти пересказать уже одну из повестей Бидля. Проблема заключалась в том, что ни один мастер не может сделать волшебную палочку из одной только древесины. Сердцевин у палочек было много. Сердца магических существ, их перья, жилы и волосы, шерсть, иногда и вовсе нечто невообразимое, передаваемое из уст в уста разными народами. Все, что собирает и отдает энергию. В самых крайних случаях, если нет ничего из этого, любой недоучка может соорудить себе самую простую из всех магических концентраторов, достаточно просто ветки дерева и локона волос, пропитанного его собственной магией. Старый мастер всегда знал, что находится внутри легендарного артефакта, только не сразу смог поверить, что идеальную палочку, несмотря на все старания, он произвести на свет так и не сможет, ведь это оставалось за гранью возможностей обычного человека, даже наделенного магией. Спустя время, Григорович отошел от дел, принявшись за обучение внука. Заказов он больше не брал, только изредка продавал состоятельным клиентам некоторые из созданных за время своей жизни экземпляры. Их действительно накопилось много, за время своего существования род Григоровичей сделал столько палочек, что хватит на безбедную старость далеким правнукам, а после нахождения старшей палочки, количество выросло вдвое, если не втрое. Только два магических концентратора, которые он создал, пользуясь в процессе силой старшей палочки, Агуста не собирался показывать никому, да и не подходили они обычным людям. Слишком специфическими были компоненты и та сила, которая ощущалась в них. Они были разные, словно день и ночь, и в то же время похожие, как две капли воды, как походила и сила, заключенная в них артефактом. Безоговорочно темная, непокорная, с легким привкусом пепла на губах, пожалуй, единственная из всех его созданий, действительно походившая на бузиную палочку. Такая же, как у высокой фигуры, которая зашла в его мастерскую одним днем, заставляя как наяву вспомнить все события его сравнительной молодости. «Извините за опоздание, мастер, у меня случилась КХМ неожиданная задержка. Примечание к части. Новая глава уже на Бусти. Если хотите отблагодарить автора, если еще не нажали, нажимайте кнопочку «Мне нравится», это также мотивирует автора к продолжению». Бичина. Часть 29. «Здравствуйте, мастер, у меня случилась КХМ неожиданная задержка», — поприветствовал я Григоровича, зайдя в старинное здание, находящееся в магическом квартале Германии. Настроение было средней паршивости. Порт-ключ, который должен был привести меня в Бранденбургский тракт, так назывался главный магический квартал в Берлине, вход в который находился прямо в одной из арок Бранденбургских ворот, переместил мою тушку точнёхонько в аналог Сумеречного переулка, где прямо по прибытию на меня напали трое отморозков, без предисловия запуская в меня аваду. Еще в процессе перемещения, почувствовав неладное, Я все же успел прикрыться трансфигурированными щитами сразу по прибытию, мысленно восхваляя Мерлина, Моргану и остальных причастных, что не расщепился от сбившейся концентрации. Воцари от тенебрас. Чужое заклинание отрикошетило куда-то в крышу, а черные нити, на этот раз практически мгновенно возникшие за спиной, словно угольные змеи прошли сквозь мой щит, пробив многослойную сталь как картон, и с такой же легкостью пронзили тела неудачливых убийц. То, что это именно убийцы, было понятно сразу, по четкой организованности засады. Интересным был только вопрос личности того, кто организовал это увеселительное мероприятие и сумел подкупить министерских клерков, один из которых как раз выдал мне вполне легальный портал. На этот раз нужды в маскировке не было, и я решил воспользоваться официальным методом путешествия через границы из международного отдела. Проблем с аврорами Берлина я не хотел, не тот случай. Ну и кто меня заказал? Приблизился я к пришпиленному к стене магу в простейшей тканевой маске. Его более неудачливые коллеги, к сожалению, ответить уже не могли, валяясь на мостовой небольшого темного тупичка и не подавая ни явных, ни скрытых признаков жизни. «Пошел ты!» — попытался харкнуть на меня кровью бледный бородатый мужчина восточной наружности, скорее всего, турок, как только я палочкой стащил с него маску. «Амен сикием, ароспу!» — попытался продолжить он, когда красный луч Круция заставил несостоявшегося убийцу подавиться собственными словами. «Отлично, а теперь Лигилиминс!» Направил я волшебную палочку на его голову. Однако как только попытался проникнуть в его разум, мужчина затрясся еще сильнее, а затем затих насовсем, глядя в пространство ничего не выражающим взглядом. Дерьмо, выругавшись, откинул бесполезное уже тело. У урода оказалась поставлена защита на сознание, только необычная, экранирующая мысли от вторжения, а такого типа, которая превращает пользователя в овощ, стоит попытаться прочитать его мысли. Собственно, популярностью она не пользовалась и являлась не очень распространенной именно из-за этого. Самостоятельно такую никакой трезвомыслящий маг себе не поставит, но вот одноразовым исполнителем. Самоубийцы чертовы, путрисцыри. Проклятие гниения быстро подчистило местность, оставив на земле только грязь, легко убираемую бытовыми чарами, и пару артефактов, которые на проверку оказались антиаппарационным куполом и еще одной сигналкой. Трогать я их не стал, перчаток из драконьей кожи у меня с собой не было, да и выйти на заказчика посредством этого хлама я вряд ли бы смог. Вместо этого, как вернусь в Англию, стоит прижать сотрудника, который мне выдавал этот злополучный порт-ключ, и побеседовать по душам. А сейчас, дас, задержка, немного замялся я перед внимательным взглядом седоволосого волшебника. Даже несколько совестно стало, что заставил старого человека ждать. Так что за это прошу меня извинить. Не стоит, после недолгой паузы заговорил мастер с явно чувствующимся железным акцентом, как это бывало у немцев, затем повернулся спиной ко входу и направился вглубь помещения. Подождите здесь. Уже из-за стеллажей донесся его приглушенный голос. Григорович не то беседовал с кем-то, не то просто рассуждал вслух, но мне в любом случае было как-то неуютно, не слишком-то любезно с его стороны, наверное. Видимо, чем-то дед его ему сильно насолил в свое время, и общая нелюбовь к Блэкам в любых проявлениях добралась еще и до меня. Либо он уж очень не любит тех, кто опаздывает, кто этих стариков с их тараканами и старческим маразмом разберет. В любом случае, мне нужна только палочка, а раз Григорович не отказал в приеме с самого начала, остальное меня совершенно не волновало. Может, он вообще договаривался с метровой лентой, как и Элливандер, собираясь снять мерки специальным оборудованием. Надеюсь, процесс изготовления не затянется надолго, так как позаимствованная у Ликариса палочка уже начинала ощутимо взбрыкивать и нервировать меня самого. При этом заклинания выходили такими же, ничуть не убавив в мощности, в чем я сам убедился менее получаса назад, просто сам процесс. Если сравнивать это ощущение с чем-то, то на ум сразу приходила ассоциация письма громоздкой, тяжелой ручкой из тех, с кучей цветов и металлическим стержнем, после которой непривычно ныли детские пальцы, только вместо разноцветных чернил – свинец. Да, ты будешь писать точно так же, как и самой обычной шариковой ручкой, но сам процесс нельзя будет назвать увлекательным занятием, скорее уж наоборот, отбивающий желание использовать бездействительные на то нужды. Уж явно несравнимо с тем, что сделано под заказ по твоим меркам, подходящее именно тебе, дорогая и удобная. Что за... Держите, по-простецки впихнув мне в руки две простенькие, без узоров и гравировок, шкатулки, буркнул Григорович. «И проваливайте, больше я вашему деду ничего не должен». После же он прошел к двери, не обращая внимания на застывшего от растерянности меня, распахнул ее и опять уставился с нечитаемым выражением лица, заставляя передернуть плечами в не самом приятном ощущении. А разве не нужно снять хоть какие-то мерки, определить подходящие материалы? Начал внутренне закипать в ответ на такое обращение. Какие бы счеты у него не были к лекарю, позволять так с собой обращаться я точно не собирался ни при каких условиях. Я рассчитывал на инструмент, созданный именно для меня, или хотя бы подходящий конкретно мне. Вы даже не дали мне попробовать. Вдруг мне эта палочка не подойдет, на кой мне черт вообще две, одна запасная что ли, на случай поломки, чтоб я не появлялся снова, и из чего они, я должен сам догадаться. От такого мастера я ожидал большего профессионализма. Уж не знаю, какие у вас с дедом конфликты, но я готов заплатить за лучшие, и думал, что могу найти это самое лучшее именно здесь. Все сказал, бесстрастно произнес Григорович, глядя в глаза словно бы равнодушно, но скорее с какой-то эмоцией, суть которой все никак не получалось ухватить, но едва ли это было действительное равнодушие, как у недавнего трупа. Да собственно все, с этими словами я поставил коробки на стол, успокоившись и пожав плечами, беря себя в руки после короткой вспышки гнева и быстро составляя план действий. В конце концов, свет клином на этом старом мудаке не сошелся, будь он сколь угодно признанным по всей Европе мастером, палочку можно было заказать у кого-то другого. В той же Франции была неплохая мастерская «Де Шанталь», конечно, не такая именитая, как лавка Григоровичей, но большинство чистокровных семей заказывает палочки именно у них, если из-за семейного дара требовался отличный от трех стандартных ингредиент. Не подойдет там, плевать, в Италии тоже есть мастер палочек, как и во многих других странах Европы, сохранявших прежние границы, в отличие от Макгловской их части. И, разумеется, никому из них не хотелось уступать соседям, пусть даже и в такой пищевой вещи, как собственный артефактор, создающий магические концентраторы. Тем временем Григорович все так же стоял возле двери, с явной неохотой выцеживая слова сквозь плотно сжатые зубы. Кажется, еще немного, и я мог бы натурально услышать противный скрип. Первое, и заруби себе на носу, уже безо всякой вежливости произнес мужчина, мерки снимают либо дилетанты, либо те, кто любит делать из выбора волшебной палочки шоу. Мне же для того, чтобы определить, что подойдет магу, этого не нужно, я достаточно опытен, чтобы не заниматься подобной ерундой. Это тебе ясно? Я, несколько опешив и от потока информации, и от того, что на мои вопросы действительно ответили, лишь кивнул, так и застыв у прилавка. Второе, две их, поскольку тебе подходят обе, и я не собираюсь держать одну у себя, рискуя вообще не найти больше на нее покупателя, продолжил Григорович несколько громче, перестав держать дверь. Очевидно, поняв, что уходить я не собираюсь, он сложил руки на груди и немного вскинул подбородок, всей позой словно крича: «Ну давай, попробуй меня теперь осудить». Этого я, разумеется, делать не стал, не тогда, когда волшебник, пусть и явно нехотя, делился нужными сведениями. Третье, состав палочек и рекомендации по использованию и уходу расположены в футлярах. Первая палочка сделана из снежной сакуры и волоса Кирина. Это нечто вроде единорогов, только в Японии, смесь дракона и лошади, если не знаешь, расщедрившись даже на объяснение, пусть и снабдив это пренебрежительным взглядом, Григорович едва заметно тряхнул головой, я же еще раз кивнул, уже не реагируя особо на чужое поведение и просто внимая. Вторая из обена и сердечной жилы представитель одной разновидности фистролов. Пользоваться ими двумя сразу, или по очереди, твое дело. И четвертое, эти палочки, лучшие из всех, что я когда-либо создавал. Из-за своей темной направленности, они подходят тебе практически идеально. Возьмешь ли ты их или нет, мне все равно, я свой долг перед твоим дедом закрыл, ясно тебе. Но если все же решишь их взять, то используй их вне моей мастерской. Хм, даже не сразу найдясь со словами, кивнул в третий раз, а затем посмотрел на футляры и старого мастера уже другим взглядом, пусть и не слишком восторженным. Я надеялся на гораздо более теплый прием, но, пожалуй, это тоже было неплохо, не верить словам Григоровича просто не было смысла. Предельно ясно, тогда не хочу дурч Диэблумис Агентри, но я уже закрываюсь, Тем не менее, с явным намеком кивнул мастер в сторону выхода. «Ауф Вейдерсихин 4, я с облегчением вышел из столь нерадушной лавки, оставив старого волшебника позади. Стоило только перешагнуть порог, дверь за мной захлопнулась с весьма громким звуком, будто кто-то не просто закрыл, а со всей силы пнул по ней. Оглянувшись на хлопок, я увидел только появившуюся снаружи ярко мерцающую табличку с надписью «Закрыто». «Максимально странный день», — задумчиво проговорил я, опустив голову, разглядывая непримечательные футляры. Несмотря на устроенное Григоровичем представление, которое превосходило и мастерство Элливандера делать момент получения первой палочки совершенно незабываемым, только добавляя ему знак «минус», мне все-таки не терпелось попробовать новые концентраторы. Правда, смутил меня этот запрет не использовать их в магазине. Ладно, может, ему просто не хотелось чинить после вазы, или что там происходило у Элливандера при выборе палочек, или это случалось с неправильной палочкой. Попробую все же дома, наверное. Но, собственно, а почему бы и не сейчас? Из магазина-то я действительно вышел, считай, просьба выполнена. Отошел немного от здания и тут же трансфигурацией создал себе небольшой столик из валявшегося камешка, положил на него футляры, с облегчением убирая порядком опостылевшую уже палочку, которую, наверное, стоило позже вернуть Ликарису. Осторожно сдвинув крышки сразу обоих, взглядом сразу прикипел к содержимому. Помимо записки, явно дублирующейся, в футляре, обшитом изнутри кожей дракона непонятно за каким лешим, находилась белоснежная, с небольшими серыми прожилками на рукояти, идеально гладкая, точно полированная едва ли не до блеска, 15-дюймовая, на самом деле, довольно изящная палочка. Ее полная копия, только антрацитово-черная, с белыми бороздками-шрамами, лежала рядом. Приглядевшись, я понял, что отметины на обеих рукоятках на самом деле складываются в странные руны, которых я никогда не видел. Под ложечкой засосало, а сердце сделало неясный кульбит, прежде чем забиться где-то под горлом от внезапно накатившего нервика, так что пришлось с усилием сглотнуть, прежде чем я смог поднять обе палочки, чтобы рассмотреть их поближе, и тут, какого, вырвалось невольно, когда магические концентраторы, оказавшись в руках, тут же стали рваться в разные стороны, создавая ощущение, что в ладонях я сжимал два ужасно сильных однополярных магнита, стремившихся оказаться друг от друга как можно дальше, и словно мало было этого, они начали еще и вибрировать, да так сильно, что в руках их удавалось удерживать с очень большим трудом. Еще секунда, и, бах, огромная взрывная волна, эпицентром которой стал тяжело дышащий маг, прошлась по мостовой, разрушая в каменную крошку идеально подогнанные квадратики брусчатки и бросая ее в близлежащие здания, выбивая окна, корежа стены и крыши. Больше всего это походило на смесь взрыва со смерчем, который вдруг, совершенно внезапно и как бы между делом образовался посреди магического квартала, продлился несколько секунд и исчез после того, как маг спешно опустил магические концентраторы обратно в их чехлы, чудом оставшиеся лежать на изрядно поврежденном столе, а не снесенные отдачей. «Бетте!» — выругался маг, быстро осмотрев то, что осталось от некогда старательно декорированного пространства, и тут же скрылся в вихре трансгрессии, успев на несколько мгновений раньше, чем с завидной скоростью появляющиеся на развороченной улице маги в алых плащах. Было даже несколько иронично, что форма у британских и немецких служителей правопорядка оказалась схожей. Примечание к части. Небольшая глава, следующая уже написана, доступна на Бусти и она побольше XD. Всем приятного прочтения. Бета все еще не в восторге, что выкладывают без вычетки, и извиняется перед теми, кто застал начальную версию. Часть 30. Примечание к части. Пеп. Для тех, кто будет писать, что Авис – заклинание, призывающее канареек. Нет, оно не. Оно просто призывает птиц, нигде не уточнено, каких именно. Алсабичина. Так что же, мы теперь, выходит, с тобой боги, брат Хидин? Да, помолчав, ответил я. И ты понимаешь, что это значит? Да, мы с тобой, пленники на невесть сколько тысячелетий, пока не появится некто, еще более сильный или дерзкий, и не свергнет нас. С. Гибель богов, дедушка. Первое, что сделал я, после того, как удалось оторваться от погони, аппарировал в имение к Паллуксу Блэку. Было довольно поздно, и ни в одном из окон уже не горел свет, но старый затворник по всем канонам вселенной должен был находиться здесь, а не расхаживать по клубам и тусовкам. И правда, Спустя всего пару секунд с легким хлопком рядом появился домовой эльф, который с поклоном пропустил меня внутрь здания. Там уже ждал спускающийся по лестнице Палукс, который был, ну, я бы не сказал, что дед был совсем недоволен, но судя по роскошной пижаме, халату и чепцу, под которым виднелись нахмуренные брови и прядь волос, был несколько занят до того, как я в спешке прибыл на крыльцо дома. Ну, и что случилось на этот раз? Да, судя по голосу, старик был несколько недоволен. Статут рухнул, и маглы запускают в небо свои чудо-ядра? Нет, не то чтобы. От внезапности предположения я как-то даже не нашелся толком с ответом и отступил на шаг. А, наверное, Дамблдор разобрался с теми проблемами, которые ты на него вылил, и теперь штурмует дом на Гримма. Палукс изогнул брови, и те окончательно скрылись под чепцом. Нет, хвала Мерлину, нет, моргнул растерянно от абсурдности ситуации. Тогда, быть может, кто-то воскресил Волдеморта, и тот начал третью магическую. Старик еще немного повысил голос, но испуг в его восклицании явно был наигранный, очень явно отдающий ядом. Ну, не так чтобы, хмыкнув нервно, почесал затылок. Со списком проблем, конца и края которому было пока не видать, одной только без носа и рожи мне и не хватало. Тогда я решительно не понимаю, чего ты забыл у меня в 2 часа ночи. Скрестил руки на груди Палукс, сверля меня пронзительным взглядом. Я был у Григоровича, и... А, так ты все-таки соблаговолил озаботиться подходящим магическим концентратором. Еще немного побуравив мою несчастную и совсем чуть-чуть подпаленную тушку взглядом, дед сменил гнев на милость и окончательно спустился со ступенек в холл. Тогда давай, показывай, что он там наваял. Уж для моего внука тот должен был расстараться и безо всяких напоминаний о старых долгах. Учись, пока я жив, связи и покровительство в магическом мире многое значит, а уж если они подкреплены денежным долгом, ты получаешь неисчислимые преференции в будущем. Усек, тут оставалось лишь кивнуть, прерывать его было себе дороже. Если что и брать, то только лучшие, помяни мое слово, у Блэков всегда должно быть лучшие. Не разменивайся на простые просьбы к должникам, когда придет время, они должны отдавать со старицей. Когда я наконец дождусь правнуков, Григорович им сделает такие палочки, которых никогда не будет у обычных мажонков, довольствующихся ширпотребом. Не то я на больную мозоль ему наступил, не то сам Григорович по ней хорошо потоптался, но спич Палукс выдал живенький, как будто и не спал всего пару минут назад. Слушай, ну, тут есть небольшая проблема, немного смутился я. Григорович как раз попросил передать, что его долг к тебе закрыт полностью. Не понял, нахмурился дед. То, что я для него сделал, да за какую-то вшивую палочку в 1000 галлеонов. Эй, возмутился я тут же. Ты же сам сказал, что самое лучшее. Не передергивай. Оборвал меня Палукс с взмахом руки. Одна палочка, ты бы знал, сколько мне пришлось их. Ладно, показывай давай, на что ушел мой миллион. Сколько? Едва не подавился я воздухом и замотал головой, пытаясь утрясти новую информацию. Целый миллион, это же такие баснословные деньги. Нисколько. Показывай, повелительно кивнул дед, создавая небольшой столик, по беглой оценке, не в пример изящнее, чем тот, который я случайно разнес в Германии. Вот что значит опыт, даже зависть немного брала. Под хмурым взглядом Палукса я достал оба футляра, в которые были в срочном порядке уложены палочки, и опустил их на деревянную поверхность, сразу отойдя чуть в сторону. Конечно, по отдельности друг от друга, еще и упрятанные за барьеры из драконьей кожи, они едва ли представляли опасность, иначе Григорович не хранил бы их у себя в лавке, но воспоминания о недавнем грандиозном самоподрыве все еще были свежи в памяти. И, после небольшого осмотра, уставился на меня дед. Почему их 2? И какого Мордреда они еще в футляре? В этом и заключается проблема, признался я, открывая поочередно коробочки. В первый и последний раз, когда я их взял в руки, произошел взрыв, да такой веселый, как будто кто от щедрот души бомбарду кинул. Еле ноги унес от немецкого аврората. Ага, дед ловко выхватил из шкатулки свиток с пояснениями от Григоровича, впрочем, не касаясь палочек пальцами. А ты их 2 сразу взял, что ли? Ну да, а в чем, начал было я, когда в ответ в лицо чуть не прилетел трансфигурированный камень. Инстинктивно отскочив немного в сторону, попытался продолжить, но он, еще пара проклятий прилетела вслед за камнем, и пришлось уходить от них перекатом и назад, увеличивая дистанцию, но одно из жалящих все равно попало ниже спины, заставляя подскочить, как ну, как ужаленного. Оно явно было самонаводящееся, да понял я, не выдержав обстрела, создал вокруг себя пленку из тьмы. Древнее заклятие, которое я чувствовал как дополнительную пару рук, темными змейками начало расползаться по телу. Пожалуй, с каждым разом начинало действительно получаться все лучше и лучше, что не могло не радовать. «О, так ты все-таки прочитал ту книгу?» С мрачным удовлетворением откликнулся Паллукс, не отрывая взгляда от свитка, который все еще удерживал одной руке. «Ну и как оно? Как что?» Не понял я вопроса, все еще сосредоточенный, ожидая очередного проклятия от старого мага, а не вопроса. «Воцариат Тенебра, это ведь оно, верно?» Дед наконец отложил инструкцию в сторону и посмотрел уже на меня. «Как ты себя чувствуешь в последнее время? Нет изменений в настроении, паники, лишней агрессии, чувства постоянного холода или голода?» «Да вроде бы нет», — ответил я, неохотно отзывая заклятие и чуть ежись. В первые мгновения всегда накатывало непривычное чувство беззащитности, как будто вместо иголок подставляешь вдруг миру беззащитное пузо. «А должно, не знаю, ты мне скажи», — отозвался Паллукс, усмехнувшись и легко пожав плечами. «Я никогда не читал эту книгу». «В смысле?» — уточнил, хмурясь, и почти сразу протянул вопросительно. «Ты же мне ее сам посоветовал?» «Да, но читать не читал. Чтоб ты знал, мой дорогой внучок, не всякую фамильную книгу ты можешь открыть, не будучи главой рода. Да и не всякую стоит читать», — странно добавил он. «Но я слышал про это заклятие достаточно, чтобы посоветовать его такому балбесу, как ты, чтобы у тебя был хотя бы мизерный шанс выбраться из той ситуации, в которую ты сам попал, ну, и выжить при этом, а не изображать из себя смертника с бомбардой наперевес. И, я, кажется, понял, что именно имел в виду мой старый знакомый. Может быть, хватит уже говорить загадками», с трудом сдержав порыв закатить глаза, чтобы не поймать еще одно жалящее, воззвал к остаткам совести деда и, уже уворачиваясь от парочки летящих проклятий, добавил: «И кидаться заклятиями. У меня и так был сегодня насыщенный день». «Ну, раз насыщенный», — протянул Паллукс с ехицей, — «то ладно, конечно, присаживайся. Донни, подай нам в гостиную бутылку бурбона и чего-нибудь на закуску». Уже после, усевшись в кресло перед зажженным расторопной домовушкой камином и пригубив алкоголь, дед наконец соизволил объясниться. «То есть, сначала, конечно, он опять прошелся по моему, да и, наверное, не только моему, уровню интеллекта, но сжалился. С чего бы начать? Уровень магического образования, конечно, сильно упал, но я постараюсь объяснить так, чтобы даже тебе было понятно». «Ну, дед», — я скривился и чуть поерзал, делая пару глотков. Бурбон огнем прокатился по горлу и ухнул в желудок, заставляя вспомнить, что ел я в последний раз довольно давно, и напиваться сейчас было бы не слишком хорошей идеей. «Не перебивай, олух», — прикрикнул на меня дед, качнул стаканом и немного задумался, подбирая слова. «Сам я также о многом скорее догадываюсь, так как никогда не был главой рода, сам понимаешь, информация усеченная, но все же, что ты знаешь о гриме, символ нашего рода, зловещий пес и все такое», — неопределенно махнул я рукой, также наливая себе еще немного, просто чтобы расслабиться, а то действительно, нервный какой-то денек выходил. «Я, знаешь, раньше со скепсисом относился ко всему этому. Покровители, родовые алтари и так далее, о гриме разве что в рассказах матушки слышал, да и то, не верил особо, мало ли семейных легенд, которые на деле пустышки. Но, правда, когда привязывал родовой алтарь к себе, чувствовал нечто вроде...» «Вроде чего?» Паллукс даже немного поддался вперед, точно охотничья собака, нашедшая след дичи. «Ну, вроде присутствия кого-то». Я же наоборот откинулся в кресле и прикрыл глаза, стараясь вспомнить тот момент, воскресить в памяти странное ощущение. Теплое дыхание, как будто мне в лицо дышит большая собака. «Большая собака?» — чуть не поперхнулся отпитым бурбоном Паллукс, а затем звучно хохотнул. «Это ты верно отметил. Ну, знаешь, говорю, как чувствую». Открыв глаза, я возмущенно вскинул голову. «Да я не в том смысле», — оборвал свой смех дед, отмахнувшись от претензий. «Знаешь, о черных псах, предвестниках смерти и охранниках подземного мира слышали все, даже вне магического мира. Эти истории гуляли от страны к стране еще в далекие годы до принятия статута о секретности. Их называют по-разному, какие-то народы именуют их просто черными псами или адскими гончими, другие дают имена, которыми пугают потом детей и запоздавших путников. Черный шаг, баргист, фландрийский зверь, гарм. Паллукс, на пару секунд замолчав, задумчиво покрутил в руке шпажку с нанизанными на нее кусочками сыра, какого-то мяса и чего-то еще, что я не разобрал. Совершенно точно одно, эти мифические создания есть в культуре каждого народа, где-то больше, где-то меньше. Но что для простецов мифы и басни менестрелей, для нас отголоски древних времен, времен богов и титанов, героев и великих магов, да. Дед снова замолчал, погрузившись в мысли, и я не стал его трогать, вместо этого взяв со стола принесенную Донни сырную нарезку. В доме было тепло, у камина, даже почти жарко, пока мы говорили, тот явно успел прогреться и теперь весело трещал сухими бревнами, выплевывая искорки, которые исчезали, не долетая до пола, не иначе как благодаря чарам. Человек, сказавший, что на огонь можно смотреть вечно, был очень и очень прав. Если бы мог, я, пожалуй, действительно просидел бы так несколько часов, потягивая алкоголь и наблюдая за языками пламени. Но делать этого по крайней мере сейчас было точно нельзя, как и засыпать, несмотря на глубокую ночь, стоило все же разобраться с палочками. Я расскажу тебе историю, которую рассказывал мне отец. Ему, его отец, а ему, его и, как ты понимаешь, так было со времен основания нашего рода, это одно из немногих преданий рода, дошедших от родителей к детям, наконец вернувшись в реальность, снова начал говорить Паллукс, немного медленнее и размереннее, чем до этого. Не знаю, подействовал ли на него наконец бурбон или дело было в чем-то еще, но слушать деда в такие моменты было действительно интересно. Когда-то давно, когда Хогвартса не было еще и в помине, а два наших мира, волшебный и магловский, не были разделены статутом, жил один маг. История не помнит его имени, как это случилось с братьями Певереллу, но первый из нашего рода и не стремился к великой славе. Все, что его тогда волновало, это его красавица-жена и их прекрасные дети. Но случилось несчастье, дед негромко не то вздохнул, не то хмыкнул, я только покачал головой. Разумеется, какая легенда без драмы. Древние боги начали свару, безобразная война, отголоски которой дошли и до мест, где жил этот счастливец. Битва и смерть пришла в те края, и славному мужу пришлось на нее идти, дабы защитить свой дом и семью. Битва, из которой он так и не вернулся, как и множество славных магов, сраженный и погребенный под силой разгневанных богов и их чемпионов. Прекрасная дева долго горевала по мужу, но дети горевали еще больше и решились на невообразимое, бросить вызов богам, чтобы вернуть своего отца. Оставалось только присвистнуть и молчаливо допить третий стакан бурбона за смелость неведомых предков, настолько любивших отца, что действительно отважились пойти против божеств, обладавших многократно превосходящей силой. В современном мире такое, пожалуй, едва ли встретишь, даже если не брать в расчет, что сами боги давно ушли. Они хотели спуститься в подземное царство, и подобно Орфею привести их отца домой, тем временем продолжил рассказывать дед, уже не глядя на меня, вместо этого отвернувшись к камину. Гнев и горечь утраты толкнули их на этот поступок. Гнев же богов был скор на расправу. Будучи сильными магами, они придумали, как найти путь в Аид, но, обманув богов и спустившись в мир мертвых, увидели лишь тень отца, который горько заплакал, поняв, какую страшную ошибку его дети совершили. Цербер, страж царства мертвых, надеюсь, хотя бы это ты помнишь, впустил их, но не выпустил обратно. И остались сыновья в этом царстве навек вместе с отцом. «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно помню», без особого запала ответил я на ввернутую шпильку, но Паллукс не обратил на это внимания, только слабо махнул рукой, точно на муху. Прекрасная дева, имени которой тоже не сохранилось, не смогла выдержать горя, потеряв разом всю семью, и молила богов, чтобы они вернули сыновей обратно, но боги не ответили ей. Они часто бывают глухи даже к самым отчаянным молитвам. Тогда, поняв, что ничего не добьется, та добровольно спустилась в царство смерти, обратившись к последнему существу, к кому любой нормальный человек подумает обратиться, к Церберу. Немногие знали, что бессменный страж у врат царства мертвых когда-то давно был побежден богами и заключен там, как и остальные узники, не в силах покинуть проклятый пост. Немногие, в число которых, разумеется, входила и эта прекрасная дама. Вскинув брови, я сцедил смешок в алкоголь, опасаясь, что за такие ремарки добрый дедушка расщедрится на еще одно жалище. «Тихо мне тут, Молчи и слушай, раз Рион тебе это не удосужился рассказать, — заворчал Паллукс, на мгновение отрывая взгляд от камина и недовольно хмурясь. Тогда прекраснейшая предложила ему сделку. Не в силах ни воссоединиться с любимым, ни вновь увидеть своих сыновей, она обязалась навечно разделить тяжкую ношу, отказавшись от покоя, дарованного безгрешным душам после смерти, для того, чтобы Цербер мог хоть изредка покидать свое пристанище. Взамен, тот должен был выпустить две души, час которых еще не пришел, обратно на белый свет. Сделка была совершена, и сама смерть была ей свидетелем. Два сына покинули царство мертвых, лишь в последний раз увидев мать, чья любовь освободила их. Но мир не стоял на месте даже из-за такой трагедии, и братья выросли. Тяжелая вина снедала их души, а сила росла, как и сила их детей и внуков, в ту пору жили гораздо дольше. Спустя столетия произошла еще одна колоссальная по количеству потерь война, унесшая многих магов, людей и даже богов. Лишь одно осталось неизменным – прекрасная дева на вратах царства смерти и ее старый друг Цербер, который иногда присматривал за потомками этих братьев. Какое-то дикое смешение античных мифов со сказками, не мог я не поделиться своими сомнениями насчет этой легенды. Звучало дико, даже по меркам магического мира, а ведь тут своих страшилок было за глаза и за уши. К тому же в этой твоей легенде был Цербер, а не Грим, да и царство Аида, а не просто смерти, раз уж на то пошло. Цербер ведь из греческой мифологии. Знаешь, сказка о дарах смерти тоже не очень логичная, если вдуматься, — фыркнул явно обиженный дед. Очень много дел, мост через реку построить, за что им три артефакта смерть подарила. Легенды на то и легенды, чтобы большая часть в этих легендах была преувеличением или просто вымыслом. Но то, что наша семья с темной магией на короткой ноге, это неоспоримый факт. Многие за историю рода Блэк Грима видели, что тоже факт. А еще фактом является то, что Григорович сделал палочки с помощью той самой бузины, и, говоря аналогии, если тебе так понятнее, проводимость у них как у горной реки в сравнении с ручейком, как маленькому начал пояснять он, но даже возмутиться не слишком получалось. Он говорил вещи простые и логичные, но такие, до которых своим ходом я дошел бы в лучшем случае через месяц, а то и больше, в силу того, что на философию и родовую историю времени особо не было. Род Блэк сейчас насчитывает всего два человека по прямой линии, из сосредоточия силу без каких-то посредников черпаешь и вовсе только ты. А полярность палочек разная, а чем бы ты знал, если бы прочитал записку Григоровича, а не изображал из себя самого умного и делового? Так что скажи спасибо, что тебя там на две половинки не разорвало.